Зачем? Зачем? Это неверно. Это ты, большой, нужный, талантливый, любимый всеми нами Алеша Толстой. Прекрати моментально. Я такие штуки ненавижу. Слушай, Федин, ты что-нибудь подобное когда-нибудь слышал? Когда вот я слушаю чтение Василия Качанова, я начинаю думать, что лучше Толстого никто в жизни не писал, и что, вероятно, писать невозможно. Это абсолютно замечательно. Слушай, Василий, почитай нам то место из «Воскресенья» Толстого, которое начинается на первой странице, потом переходит на вторую страницу, и в середине третьей страницы первая точка, место, которое доказывает, что Лев Толстой расставлял знаки препинания кое-как, а кроме того, его нельзя прочесть, потому что некогда заглотать слюни и некогда вздохнуть. И Качалов читал, и уезжал потом в этом рассказе, и Толстой провожал его на крыльце. Куда стал извозчик? Куда ты кобылу мордой в парк повернул? Не в парк же ехать гулять, а на вокзал? Извозчик! Извозчик! Милые мои, он в дымину пьяный. Ребятишки! Ребятишки, идите лошадь под усы возьмите. Стой, стой, извозчик! Василий, иди, милый, садись, опоздаешь. Иди. Я только спрошу у него, почем до вокзала. Уплочено. Так что ж ты сердишься? Я же не знал этого. Ступай в дом. Осень холодная. Василий, иди садись. Я только спрошу, Ваня, по какой улице ехать, знаешь? С кобылой разговаривай, а не с ним, он не в себе. Ну что ж, поехали. Будь здоров, Алеша, будь здоров. Мой умный, большой, талантливый. Васенька, миленький, хороший, будь здоров. Василий, если опоздаешь к московскому поезду, возвращайся обратно. Будешь жить у нас. Будь здоров, Василий. Прости, Алеша. Жалко, Татьяна. Что, Василий, уехать? Кукота будет из него жуткий.